Москве вампирский беспредел. Упырь, альгуль, здесь каждый смел. Метро Артерская, Дракулы храм. Гроб спальня ждет клыке там. Мертвецов плюс по ящику вещают, о людях ужасы в кино внушают. Кремлевский черный цвет, вот новый шик. На кровь упал спрос, кризис злой старик. Кирилл отбеливатель клыков пиарит, в рекламе кровососов он заварит. Не знает он, что серебро беда, и тайну ищет, что его найдет всегда. Москва во власти ночи, клыки вонзают в плоть. Кирилл бежит, не зная, что смерть не побороть. Серебряная пуля, его судьбы печать. За что охота, что ему терять? В офисе был клерк, теперь мишень во тьме. За ним охотники, что знают о войне. Им нужен артефакт, ему неведом. Вампирский заговор, Кирилл обречен. Польется рекой, кошмар впереди. Вампирский мир, где правды не найти. Кирилл, пешка в игре теней зла, где ночь — закон, и смерть кружит остра. Москва! Торжество.